Гуров допивал кофе, когда дверь открылась, и вошел невысокий щуплый мужчина с нездоровым румянцем на лице. И Гуров понял, что это Максим. — Привет, честной компании! — настороженно сказал он и уставился на полковника маленькими черными и злыми глазами. — Что у тебя случилось, брательник, что ты меня на ночь глядя выдернул? — Понимаю, что не с большой радости, но надеюсь, что тетя Люси все в порядке, и это с ней не связано. — Нет, у нее все в порядке, — успокоил его Гордей. — Слава богу! — в голосе пришедшего послышалось искреннее облегчение. — Это Макс, — сказал Гордей Гуру, — уже сам понял, — кивнул Лев Иванович. — Это что за кент? — Максим повел подбородком в сторону единственного незнакомого ему тут человека. — Это полковник полиции из Москвы, Гуров Лев Иванович, — представил Гордей. — Ба! С нескрываемым ехидством воскликнул Максим. — С какими людьми ты теперь за одним столом сидишь? — Сказал бы мне кто такое в прежние времена, я бы ему в морду уехал. — Что было, то быльем поросло. — Веско, — сказал Гордей. — И то правда, — согласился Максим, садясь к столу. — Так что за беда? — Макс, ты Егору ничего об Аленушке не говорил? — спросил Гордей. — Дай подумать. — Да ничего, — Максим недолго помолчал, глядя в сторону, а потом неуверенно сказал. — Хотя он тут приехал ко мне не так давно. Слово за слово, а потом спросил, чё это шеф такой странный стал? Сияет, как красное солнышко. Дела забросил, по вечерам только с одним лешим куда-то уезжает. В доме ремонт такой затеял, чё только дым коромыслом. Уж не продавать ли собрался? А то, как он Лариску тут с дочками выставил, там такой разгром был, ничего целого не осталось. Ну, я ему сказал тогда, что ты жениться собрался. Вот ты ремонт и затеял, чтобы молодую жену в нормальный дом привезти. — А что именно ты о ней сказал? — уточнил Гордей. — Ну, Максим пожал плечами, что красавица необыкновенная, сказал. Ты же мне фотку показывал, что зовут Елена и работает нотариусом, вроде, и все. А что, не надо было? Он недоумевающе посмотрел на Гордея, а тот, отвернувшись, молчал и в ответ на этот вопрос только горестно покачал головой. — Да что Егор натворил-то? Не выдержав его молчания, уже нервно спросил Максим. — Судя по всему, предал он меня, — нехотя объяснил Гордей. — Это шутка такая? — даже как-то растерянно спросил Максим. — Ага. — хмуро ответил Гордей. — Я для того тебя и просил привести, чтобы вместе посмеяться. — Своими руками убью гаденыша! — взревел Макс и, сорвавшись с места, начал метаться по кухне, причем по его тону было ясно, что он действительно способен убить собственного брата. — Сигарету дай! — потребовал он, когда, устав бегать и крыть во весь голос своего родственника, распоследними словами остановился возле стола. — Не дам, тебе нельзя! — покачал головой Гордей. — Ничего! — Один раз можно, — отмахнулся Максим. — Не каждый день мне сообщает, что мой брат сукой оказался. И выпить налей. Осуждающе, покачав головой, Гордей кинул на стол пачку сигарет и полез в холодильник за водкой. Максим закурил и тут же, побагровев, закрыв рот рукою, отбежал в сторону и уж только там. Тяжело и долго закашлялся, видимо, боялся других заразить. Отдышавшись и вытерев слезы, он вернулся к столу. Со второй затяжкой дело пошло лучше, и он, махом выпив полстакана водки, потребовал. — Рассказывай все с самого начала. Гуров поднялся из-за стола, а следом за ним и Леша, и сказал. — Ну, мы поедем тогда. Чего нам опять все это слушать? — С Богом! — напутствовал и Гордей. — А вот это уж перебор, — подумал по дороге Гуров. Тут точнее надо было выразиться с дьяволом, потому что святость и Леший — это понятие несовместное. Во дворе они сели в джип, Леший за руль, и поехали. Леший молчал, да и Гурову как-то не хотелось разговаривать, хотя этот непонятный человек заинтересовал его невероятно. Но он понимал, что расспрашивать о чем-либо бесполезно. Статуя командора была бы более разговорчивой. Да и небезопасно. Судя по направлению, они двигались на окраину города, где остановились возле задрипанного бара, войдя в который, Гуров понял, что бар — это только по названию, а на самом деле обычная забегаловка. «Где мне найти Ларису Петровну Самсонову?» — поинтересовался он устоявшего за стойкой бара парня. «Кого?» — удивленно переспросил тот. «Нет у нас таких!» — он недоуменно пожал плечами, потом спохватился. «А, это Петровна, судомойка!» «Я сразу не сообразил. Просто ее у нас так никто не зовет. Так где она?» — спросил Гуров. «В подсобке посмотрите. Там должна быть. Вон в ту дверь пройдите». И он указал на дверь в углу зала. Гуров с Лешем пошли туда и оказались в коридоре. Они заглядывали во все двери по обе ее стороны и, наконец, в одной из комнат увидели группу женщин. Сейчас они курили и пили кофе, но, судя по бутылке водки на столе, в которой на дне оставалось 50 граммов, не больше, еще двум пустым на полу, а также остатком закуски на столе, до этого они крепенько набрались. Гуров терпеть не мог разговаривать, тем более допрашивать пьяных женщин, потому что до трезвой еще можно как-то достучаться. И вот у пьяной перепады настроения происходят мгновенно, зачастую по неизвестной даже самой женщине причине, так что добиться толку от нее бывает практически невозможно. Но деваться было некуда, и он вошел, а Леший остался в коридоре. — Здравствуйте! Кто из вас, Лариса Петровна? — приветливо спросил Лев Иванович. — Ты чё сюда приперся? Ты чё здесь забыл? — мигом взвелась одна, судя по заплетающемуся языку, изрядно под мухой, чьи щеки когда-то были крест-накрест прочерчены бритвой, потому что только от нее на всю жизнь остаются такие ничем не сводимые шрамы. — Не видишь, что ли? Отдыхаем мы. Хочешь жаловаться, так иди и в книге распишись, а мы потом всем этим подотрёмся. С пьяным смехом поддержала ее другая. — Ну, зачем же вы сразу так на меня накинулись? — улыбнулся им Гуров. — Вы же еще не знаете, зачем я пришел, а уже ругаете. — Бабы! — радостно заорала третья. — У нас ухажёр появился. Как делить будем? — Только ухажёр какой-то плюгавенький, в спагах раздолбанных. Еще одна показала пальцем на его ноги. А Гуров действительно до сих пор был все в тех же данных ему Еленой сапогах, потому что его туфли остались в деревне. И ругань, и насмешки он перенес совершенно спокойно. Жизнь и служба научили его не реагировать на такие вещи. И дожидался, когда бабы выдохнутся. А те, дорвавшись до человека, над которым можно безнаказанно издеваться, и не собирались останавливаться, изощряясь в остроумии, как они его понимали, и сыпали такими словечками, которые и мужики, бывает, стесняются произносить. И вдруг словно кто-то звук выключил. На комнату обрушилась мертвая тишина. Гурова даже оборачиваться не надо было, чтобы понять, что в комнату опять-таки бесшумно вошел его спутник. Леший! Почти беззвучно. С ужасом в голосе прошептала, мертвенно побледнев и даже закрыв глаза, женщина с изуродованным лицом. — Как я понял, это вы, Лариса Петровна? — обратился к ней Гуров. Не открывая глаз, она кивнула. — Тогда будьте любезны ответить мне на несколько вопросов. — Вам знаком такой человек? Смуглый, черноглазый, брюнет, волосы зачесаны назад, очень холеный и обходительный. Рост приблизительно 175-180 сантиметров. Представляется Александром? — спросил он. Она снова кивнула, не открывая глаз. — Это его настоящее имя? — продолжал Гуров. Она пожала плечами. — Как он вас нашел? Она молчала, и он поторопил ее. — Слушаю вас. Губы ее задрожали, она опустила голову, но начала говорить. — А чего меня искать? После той истории на меня весь город пальцем тыкал. Нигде на работу устроиться не могла. Слава богу, что хоть сюда взяли. — То есть найти им у вас было несложно? — резюмировал Лев Иванович и спросил. — И что же он хотел? — Но посочувствовал для начала. А потом сказал, что мы с ним товарищи по несчастью, потому что Ванька Иван Александрович, — быстро поправился она, испуганно глянув на Лешего, — его тоже сильно обидел. Бизнес его развалил и помер пустил. От него после этого жена ушла и детей забрала, к родителям уехала. — И вы ему поверили? — После того, что он с Виталькой со мной сделал. — Да, — глядя в пол, буркнула она. — Согласен, что его меры были жесткими, но ведь ответными. — Вы сами его на это спровоцировали, — заметил Гуров. — Дура была. что Салка язык распустила. Кто же знал, что он подслушивал? А промолчи я, так продолжала бы жить, как жила, — с вызовом заявила она. Видимо, хмель на какой-то момент взял верх над здравым смыслом, а тут же вспомнила о присутствии безмолвно стоявшего лешего и сникла. — И что же этот Александр собрался делать? — Полагаю, он не просто пришел к вам поплакаться, — продолжал Гуров. — Он сказал тогда, что жизнь не пожалеет, чтобы отомстить. Я ему говорил, что он мысль эту бросил, потому что сдохнет раньше, чем что-нибудь сделать успеет, а он уперся и ни в какую. Ему, мол, без детей жизнь не в жизнь, так что все равно погибать, но раньше он хочет отомстить. Совет мой просил, как лучше к Гордееву подобраться, — глядя в сторону, рассказывала Лариса. — Я понимаю, что особой любви к Ивану Александровичу вы никогда не испытывали. Но как же вы могли так рисковать, зная его характер? — удивился полковник. — Так разговор-то под бутылкой постель был. — объяснила она. — Напилась я с горя, когда обо всех своих злоключениях вспомнила. Вот и понесло меня по кочкам. А Сашка все клял, что о моем участии в этом деле он даже под страхом смерти не скажет. Кто же знал, что он такой тряпкой окажется? — Правильно, — говорят, — пьяная баба себе не хозяйка, — подумал Гуров и сказал. — Александр здесь ни при чем, это я вас вычислил. — Как? — она удивленно уставилась на него. — Работа у меня такая. — объяснил Гуров и, возвращаясь к теме разговора, спросил. — Так что ж вы ему посоветовали? — А что я могла посоветовать, — пожала плечами она. — Я же в делах Гордеева ничего не понимала, да и времени столько прошло. — Но вы направили его к человеку, который точно знает, как сейчас обстоят дела и какая у Ивана Александровича болевая точка, так? Она кивнула. — И кто же это? — Имя скажите, — потребовал он, добавив, — учтить, что я и сам его знаю, но если назову первым, то вам хуже будет, хотя и так придется не сахарно. — Егор это! — быстро сказала она. — Да, это Егор, — подтвердил Гуров. — Как вы думаете, почему он согласился на предательство? — А что тут думать? — Я и так знаю, — быстро заговорила она. Видно, до нее только сейчас дошло, в какую историю она вляпалась, какие могут быть последствия. Да ненавидит он Гордеева, лютой ненавистью, всю жизнь ему отомстить хотел. — За что? — удивился Гуров. — Иван Александрович о нем заботился. Выучил, к себе взял, работу дал, за которую, как я полагаю, Егор получает очень хорошие деньги. Он же у Гордеева в любимчика ходил, чего ему спокойно не жилось-то? Он считает, что Гордеев его брата специально посадил, чтобы весь бизнес себе забрать и денежки загробастить. И Макс из-за этого туберкулезом заболел. В санатории теперь живет, вместо того, чтобы свою долю требовать и на равных в бизнесе участвовать. Егор считал, раз Максим от дела отошел, то он, как его брат, мог бы во всем участвовать. А он вместо этого в халуяк бегает, хотя мог бы сам хозяином быть. Иван Александрович мне другое говорил. — Да и Макс, судя по всему, своей судьбой вполне доволен, — заметил Лев Иванович. — Но мы отвлеклись. — Так как же вы их свели? — рассказала я Сашке про Егора. Он мне свой сотовый дал, и я прямо с него Егору позвонил. Сказал, что, мол, придет к тебе человек от меня. И ты можешь ему верить, как мне. Все, больше я Сашку не видел. Простите за нескромный вопрос, но если у вас с Егором были такие доверительные отношения, то не были они еще и близкими, иначе говоря, вы были любовниками? Она в ужасе посмотрела, но не на Гурова, а на Лешего, и все-таки кивнула. То-то он с вами так разоткровенчился, — покачал головой Лев. Только я сильно сомневаюсь, что он действительно вас любил. Или он так мстил Гордееву? — Да какая там любовь? — усмехнулась Лариса. — Так от скуки с ним развлекалась, а вот он планы строил. — Какие планы? — быстро спросил Гуров, потому что она, поняв, что ляпнула лишнее, мгновенно замолчала. — Лариса, говорите все до конца, — очень настойчиво попросил он. — Поймите, Егоры с минуты на минуту возьмут, тогда уж он будет вас топить. — Как вы его, мальчоночка, соблазнили, да на кривую дорожку завели? Я говорю все это вам не потому, что вы мне симпатичны, вовсе нет, просто у вас две дочери, которые не виноваты в том, что у них такая мать, но им нужна именно родная мать. Вы понимаете, о чем я? С ужасом глядя на него, она кивнула. Тогда отвечайте откровенно. Он что, собирался через вас к деньгам Гордееву подобраться? Типа того, прошептала Лариса. Мол, если Гордеев не станет, то мы пожениться сможем, и все такое. То есть Гордей задумался об убийстве Ивана Александровича, — уточнил Куров. Лариса стояла, зажмурившись и сжавшись в комочек, словно ожидая удара, а потом раздался звук, который ни с каким другим невозможно перепутать. Полковник посмотрел на пол и увидел, что она описалась от страха. Почувствовав, что рядом с ним кто-то есть, Гуров глянул в сторону и увидел, что леший теперь стоит сбоку от него, только очков у него на лице уже не было. Он их держал в руке и смотрел прямо на Ларису. Увидеть выражение его глаз Гуров не мог, но, судя по реакции женщины, его взгляд вряд ли был дружелюбным. — Да! — наконец почти крикнула она. — Хотел он Гордеева убить, но не мог придумать, как это сделать, чтобы самому в стороне остаться. — А вы его деятельно отговаривали? — насмешливо спросил Лев Иванович. Не дожидаясь ее ответа, уверенно сказал. — Сомневаюсь. — Думаю, что вы были не против такого расклада. Но вот в мужья выбрали бы не Егора, а Виталия, который, будь вы при деньгах, мог бы развестись с женой. Так? — Да пропадите вы все пропадом! — срываясь в истерику, заорала она. — Да, да, да! — Не шумите! — поморщился Гуров. — Эту ситуацию вы сами создали. Винить вам некого. Как говорится, посеявший ветер пожнет бурю. — Ну что ж, мне все понятно. Вопрос не в тему. Кто вас так разукрасил? Понимаю, что не Гордеев, то кто? — Да вам-то какое дело? — взвелась она. — И все-таки, — настаивал Лев, — это Макс был. Когда дело старухи, она посмотрела в сторону Лешего, но не ему в лицо, а на ноги, поправилась. То есть Людмилы Алексеевны касается, так он совсем бешеным становится, себя не помнит. — Так вы потому дочек подальше увезли, что за них боялись? Считаете, что он мог с детьми расправиться? Ведь причиной болезни Людмилы Алексеевны стали именно вы? — допытывался Гуров, чтобы иметь представление о том, на что еще способен в бешенстве неуправляемый Максим, потому что не хотел ввязываться в дело с трупами, а жизнь Егора да и самой Ларисы теперь висела на волоске. — С него станется, — нехотя ответила она. — Да и какая жизнь у девочек в городе была бы, если их так ославили? И потом, откуда у меня деньги, чтобы их содержать? Они же к совсем другой жизни привыкли. А зарплата у меня, сами понимаете, какая. А в деревне все же полегче. Там корова, коза, куры, огород свой. Знаете, не хочу быть плохим пророком, но вам лучше немедленно, понимаете? Немедленно уехать в неизвестном направлении. Настойчиво посоветовал Гуров. После того, что вы наделали, вы можете лишиться не только работы. Вы понимаете меня? — Я сегодня же уеду! — крикнула она. — Нет, вы меня не поняли, — покачал головой Лев Иванович. — Немедленно! — Сейчас же! — подчеркнул он. Гуров повернулся, собираясь уходить, но вот леший как стоял, так и остался стоять. Так теперь он медленно поворачивал голову, рассматривая остальных женщин. Глаза его снова были закрыты, напряжение витало в комнате практически ощутимо на ощупь. И вдруг под его взглядом одна из женщин как-то засуетилась, задергалась. — Вы что-то знаете? — тут же спросил ее Гуров, поняв, что волнуется она неспроста. — Я разговор нечаянно подслушала, неуверенно, — начала она. — Говорите, говорите, — ободрил ее Лев Иванович. — Понимаете, я этого мужчину, что к Ларисе приходил, хорошо запомнила, потому что у нас такие тут редко появляются, — начала она. — А потом его на остановке видела. Дождь сильный был, и все под навесом сбились. Теснота страшная. И я у него прямо за спиной оказалась. А тут у него телефон зазвонил. Он его включил, и я услышал, как какой-то мужчина сказал ему: «Привет тебе, Роман Филиппович. Порадуй меня, расскажи, как у тебя дела». А мужчина этот ответил: «Доложи, что все в порядке, и дело это закрою в течение нескольких дней». А тот, кто ему звонил, на это сказал: «Смотри, головой за это отвечаешь. Второго косяка тебе не простят, так что мужчину этого не Александром зовут». Вот и все. — Спасибо вам огромное, — проникновенно сказал Гуров. — Вы нам очень помогли. Леший же по своему обыкновению ни слова не произнес. В доме Гордея по-прежнему на кухне, когда Гуров собрался было рассказать хозяину дома то, что узнал, леший его опередил и поставил на стол диктофон. Гордей и присутствовавший там же Макс молча выслушали запись, а потом Максим сорвался с катушек. — А у него очень серьезные проблемы с психикой, — подумал Гуров, наблюдая за ним. — Да и неудивительно. При матери алкоголичке, да и папаша, видимо, был того же поля ягода. А Максим был вне себя от бешенства и уже не мог связан даже ругаться, и слышались только какие-то обрывки слов. Он рвался бежать во все стороны сразу, чтобы немедленно найти брата и расправиться с ним. А способы казни у него были один изощреннее другого. Обессилев, он наконец рухнул на стул и замолк, схватившись за голову. И Гордей, и Леший смотрели на все это совершенно спокойно, и даже не пытаясь его как-то утихомирить, что было правильно, потому что Максиму надо было выпустить пар. — Вы Егора нашли? — тихонько спросил Гуров. — Везут, — ответил ему Гордей. — Не удержался-таки. Заехал с деньгами домой. Там его и взяли. — Я с ним сам разговаривать буду, — решительно заявил Макс. — Это дело семейное. — Не будь он моим братом, не попал бы к Ивану и не было бы всей этой истории. — Тебе видней, — пожал плечами Гордей. — Мне бы хотелось поприсутствовать. Вдруг он что-нибудь полезное скажет, — предложил Гуров. — Сиди, полковник, — согласился Максим и предупредил. — Только не вмешивайся, чтобы под раздачу не попасть. Вообще-то справиться с Гуровым Максиму, каким бы бешеным он ни был, было не по силам, но полковник предпочел благоразумно помолчать. В каждой избушке свои погремушки. — Так вы же сами сказали, что дело семейное, — спокойно заметил он. Они сидели и молчали. Ну вот привезли Егора, его ввели, точнее, внесли в кабинет то, что от него осталось, и бросили на пол. Его лицо сейчас больше напоминало кровавую кашу, да и вся фигура его свидетельствовала о том, что ему лихо досталось. — Не перестарались? — спросил Гордей. — Нет. — Это так. Вид один. Ты же сказал, что он живой нужен. Вот мы с ним аккуратненько обошлись, — объяснил один из парней, положив на стол дипломат. — Сам знаешь, что мы ненароком и кулаком зашибить можем. А он с волота отбивался изо всех сил. Еле справились с ним, даже когда ему скрутили руки, кусался, царапался и легался. А уж крыл нас и тебя последними словами. — Что это? Гордей кивнул на портфель. — Мы посмотрели. Деньги там, рубли, доллары и евро. Сколько ни считали, — ответил парень. — Прислоните его к стенке и уходите, — приказал Гордей. Парни посадили Егора так, чтобы спиной он опирался о стенку, и вышли. Когда они остались одни, Егор с трудом разлепил глаза, а Гордей снова включил запись. — Ну, что сказать можешь? — спросил он, когда она кончилась. Егор молчал. И Макс, изо всех сил стараясь быть спокойным, спросил. — Скажи мне, паскуда, как ты додумался Ивана предать? — О том, что его убить планировал, я с тобой отдельно говорить буду. — А сейчас ты скажи, сколько тебе Иуде заплатили? — Судя по этому, — он грохнул кулаком по дипломату, — немало. Ты ведь у нас с детства денежки любишь. За бесплатно чихнуть не согласишься. Этого с тобой никогда не водится. Ты всегда и во всем свою выгоду искал. Чего ты молчишь? Тебя, сучонка, Иван в люди вывел. А ты его как отблагодарил? Терять Егору было нечего. Он пошел на наступление, стремясь внести раскол между Гордеем и братом. — А я не хочу, как ты, с барского стола объедки подбирать, — с трудом шевеля губами сказал он. — Я всему этому такой же хозяин, как и он. — Какой кретин тебе это сказал? — прорал Максим. — Мама! — прошептал Егор. — Не смей при мне эту паскуду мамой называть, — взвился Макс. — Тебе ли не знать, какая-то тварь была? Она мне мать, — стоял на своем, Егор. — А мне нет. — отрезал Максим. — Да я никогда в жизни не забуду. Как я весь избитый обратно в детдом босиком в одних трусах ковылял, — кричал. Как потом с воспалением легких валялся. Или ты об этом не знал? Как потом она те деньги, что я на тебя давал, и вещи твои, мной же купленные, сначала пропивала, а перестала пить только тогда, когда я пригодила ей шею свернуть? — Неправда. Она хорошая была, она мне все объяснила, — уже громче сказал Егор. Видимо, он начал понемногу приходить в себя. — Что? Что эта пропойца могла тебе объяснить? — кричал Макс. — А то, что Гордей тебя специально посадил, чтобы все о себе забрать. — Дурак! — почти простонал Максим. — Да это я сам решил, что лучше мне вместо Ивана отсидеть, чтобы бизнес не развалился, потому что... Я в делах дурак дураком, а у него мозги варят. Не понимаю я ничего в бизнесе. Я бы таких дел натворил, что все бы по миру пошли. А то, что с туберкулезом вернулся, так эта карта так легла, а в этом его вины и подавно нету. А еще она сказала, что если бы не сел, то мы бы совсем по-другому жили, — продолжал Егор. — А так тебе плохо жилось? — издевательским тоном спросил Максим. — Кто твою мать похоронил и памятник поставил? Кто тебя, сволочь, не в детдом, как меня когда-то, в интернат определил? Ты на чьи деньги одет обут был? На мои? Да я никогда в жизни столько бы не заработал, потому что у меня мозги по-другому устроены. Кто тебе квартиру купил в Белогорске? Кто тебя все эти годы кормил, поил? А мне его сладкий кусок в горло не лез, — с вызовом сказал Егор. Тот ты такой гладкий вырос, — воскликнул Максим. У него руки по локоть в крови, — продолжал Егор. А вот этого на нем нету. И никогда не было. И Максим даже руками развел. Он тех двух мужиков, что его родных убили, живьем сжег, — напомнил Егор. Они, между прочим, свое отсидели. Вот-вот. Они мне то же самое перед смертью кричали. Ёрническим тоном подтвердил Максим и тут же сорвался на крик. Только! Ни один срок Ивану его мать с отцом и сестренку крошечную не вернет, как и детство его загубленного. Почему тебе? Кажется, только сейчас Егор по-настоящему испугался. Потому что это я их казнил. И объяснил, за что. И время для этого выбрал такое, чтобы на Ивана и тени подозрений не пало. Алиби у него на это время было железное. Он на собственной свадьбе гулял, а я им вот такой подарок сделал. И риск он изуродовал. Егор изо всех сил старался найти хоть какое-нибудь оправдание своему предательству. — Это она тебе так сказала? — даже опешил Максим, но тут же взял себя в руки. — Ну и тварь! Да у Ивана никогда в жизни на женщину, как бы она шалавой не была, рука не поднимается. Это я ее наказал. — Что ты с ней сделал? — удивился Гордей. — А личко ей пописал, чтобы на всю жизнь память ее подлости осталась. Да если только тетя Люси из этих тварей умерла, я бы их всех троих порешил. — Вечно ты своей тетей Люсей, — буркнул Егор, — мать родную ненавидишь, а на нее молишься. — Ты тетю Люсю не трожь, — с угрозой сразу в севшем голосе прокопел Максим. — Она святая женщина. Я ей никто был, она меня от смерти спасла. Я в жару метался, она мне тряпку мокрую на лбу меняла. Рядом со мной сидела, за руку держала. Он все больше накалялся и уж почти не владел собой. Да я только благодаря ей понял, что на свете не все бабы суки. Хотя нормальные все равно редко встречаются. Ты думаешь, почему мы с Иваном в детстве враждовали? А потому что завидовал я ему. И таким, как он, черной зависти, потому что у него мать была. Нормальная, любящая, заботливая. И светлая память о ней с ним на всю жизнь останется. А я что могу вспомнить? Что? Как эта тварь пила без спроса, и меня била. Собутыльников ее верных, да? Так что ты, имя тети Люси, даже и произносить не смей, — крикнул он и зашелся в страшном, выворачивающем все нутро кашле.